Глава 30. Ситуация на море резко изменилась, причем в нашу пользу. Витгефт не сумел ею воспользоваться, только потерял бесплодно время. Как итог, закономерная гибель порт-артурской эскадры, следствием чего стал позор Цусимы. Но сейчас иначе. Адмирал Рожественский пойдет не во Владивосток, а в дальний, а ты здесь возглавишь объединенный флот. А с 9 броненосцами, даже если славу не брать в расчет, а также все старые корабли с ней, ситуация в морском сражении станет принципиально иной. Эскадрой назначен командовать вице-адмирал Скрыдлов. Мне нужно будет возвращаться в Мугдян. Ни в коем случае, Евгений Иванович. Пока тебя нет в Мугдяне, все ошибки и поражения падут исключительно на голову Куропаткина. И ты тогда настоишь, чтобы его отстранили от командования маньчжурской армией. И станешь сам во главе армии и флота. Уже фактически. Ведь формально ты сейчас главнокомандующий, а Куропаткин тебя ни в грош не ставит. И подберешь себе более толковых заместителей по сухопутной части. Тебя назначить бы командующим маньчжурской армией, но чином не вышел. Тебе ведь приходилось на таком посту воевать? На таком — нет. Мирное время было, когда генерал-лейтенанта получил. Мне уже 43-й год пошел. Так и застрял, но ступеньки прошел все, от дивизии до армии. Потом в инспекторате Министерства обороны. Укрепления возводил на границе с китайцами. А войну с немцами заканчивал командиром полевого укрепрайона на Балатоне. Вроде бригады, артиллерия, пулеметчики, саперы, немного пехоты. Было времечко горячее. Рассказать не поверишь. Мне тогда 25 лет всего исполнилось, а войну в Маньчжурии закончил. Здесь в дальнем капитуляцию у японцев принимал. Расскажи, Александр Викторович. Потом когда-нибудь, ведь того времени сейчас может и не быть. С японцами у меня старые счеты, поверь на слово. Если эту войну взять, то я с ними четвертый раз воюю. Награды за войну с германцами и японцами есть? Ты говорил, что у вас они другими были. Ордена Суворова и Кутузова третьей степени, вроде полководческих. Да, Александра Невского. Потом дали орден Богдана Хмельницкого второй степени, вроде как в одном списке с Брежневым отметили. Вот смеху-то. Однако улыбки на губах у Фока не появилось. Он посмотрел на ошарашенного Алексеева и сообразил, что того перечень наград впечатлил. Ордена Суворова и Кутузова у вас там были, вроде Георгия и Владимира третьей степени. Задумчиво пробормотал Алексеев. Но повыше, чем святого Александра Невского, раз ты их первыми назвал. А с Богданом Хмельницким непонятно. Гетман еще тот был интриган. Но раз награду учредили такую, то, видно, проблемы с малороссами имелись. Наверное, и статус у него вроде Анны второй степени. Может быть, с короной или алмазными украшениями, как в былые времена. А морские награды особые были? Имелись. Как им не быть, если старую наградную систему отменили? Фока удивил анализ Алексеева, почти точный, только наместник с Александром Невским промахнулся. Тот полагался взводным и ротным командиром за дерзкие и решительные атаки. И, подумав, ответил на вопрос наместника, посчитав, что следует удовлетворить любопытство. А так как рисовал прилично, то взял в руки карандаш и быстро нанес контуры орденов с медальонами флотоводцев и полагающимися этим орденам якорями. Вот орден адмирала Ушакова, он двух степеней. Первая — платина и золото. Вторая — золотая. Аналоги Георгий второй и третьей степени. Только для адмиралов. Офицеры им не жаловались. Как я помню, только второй степенью немногих капитанов первого ранга наградили. А это орден адмирала Нахимова. У него якоря не по центру, а на лучах звезд. Тоже две степени. Первая — в золоте, причем лучи из рубинов. Вторая — в серебре, а лучи — в красной эмали. Первая степень только для адмиралов, вторая степень для старших офицеров, но ее могли и капитан-лейтенанты получить. О таких случаях слышал. Но отличиться им надо было неимоверно, все же боевая награда. А для матросов и старшин специальные медали, серебряные были. С цепью на колодке, только ушаковская. Подобного знака отличия ни у каких медалей больше не было, только она одна такая уникальная. Фок быстро нарисовал медали, на которые Алексеев смотрел чуть ли не дольше, чем на ордена. Причем наместник молчал, о чем-то долго размышляя. Потом Евгений Иванович взял листок, аккуратно сложил его и спрятал в ящик стола. Хорошие награды. Стоящие. Надо же, из рубина лучи. Такой орден сам по себе драгоценная редкость. Вроде святого Александра Невского с бриллиантами. Вторая степень, как третья Владимира с мечами. Очень достойная даже для полковника и капитана первого ранга награда. Алексеев снова серьезно задумался, даже коньяк пить не стал. Фок же курил адмиралтейские папиросы, только в салоне он позволял себе баловаться табаком, получая удовольствие и немного снимая накопившийся стресс. Те страхи, которые он пережил на броненосце, привели к зароку. Ступать на палубу какого-либо корабля он больше не собирался. «Какие у тебя мысли о войне есть, Александр Викторович? Ведь расклад на море существенно изменился». «Пока нет, на 2 месяца. Пока наши корабли не будут отремонтированы, как бы эта победа для нас пировой не стала. Кроме Полтавы, ни один броненосец в море выйти сейчас не сможет. А так планы есть, как ни быть». «Ты, Евгений Иванович, в шахматы играешь?» «Немного», — осторожно отозвался Алексеев. Общаясь с Фоком, он уже уяснил, что держаться нужно на стороже. «Есть такая штука, гамбит называется. Это когда приносишь жертву, но выигрываешь темп, то есть время, которое само по себе ценность. В нашей ситуации мы должны получить время, нужное для накопления ресурсов. Чувствую, осада может надолго затянуться. Самураи упертые». Тем более у них жажда реванша будет. «Это я понял», — усмехнулся наместник. «Мы и так для сбора задействовали все, что можно. Остается только знать, что ты хочешь принести в жертву, чтобы удлинить время». «Ничего не хочу». Покачал головой Фок и посмотрел с нескрываемой ехидцей в глазах на удивленного таким ответом Алексеева. Пояснил с явственным смешком в голосе. «Приносить жертву должен Куропаткин, причем не японцам, как в бою у реки Ялу, а нам». Здесь нужен первый сибирский корпус Штакельберга. Вот тогда ситуация окончательно изменится в нашу пользу. Сколько бы в третью армию ноги не передали дивизии, в Квантун японцы уже никогда не войдут, пока у нас есть снаряды. Такой большой кусок они проглотить не смогут, а потери понесут огромные, если попытаются штурмовать. Тогда и появится момент для нанесения контрудара. Алексей Николаевич костьми ляжет, а корпус не отдаст... То, что сейчас войска стягиваются к Инкоу, никакой роли не играет. При начале высадки японцев последует приказ отойти к Лаояну на соединение с главными силами маньчжурской армии. А если пути отхода японцами будут перерезаны, и не будет связи со штабом армии? А приказ в такой ситуации главнокомандующий напрямую отдать может, то есть ты лично и письменно. Будет генерал-лейтенант Штакельберг его исполнять как надлежит? Он обязан будет это сделать, иного просто нет. На меня за такое самовольство снять с наместников могут. Императору найдется, кому в ухо пошептать и правильно донос подать. Все военное министерство против меня ополчится, и при дворе тоже комплот сильный организован будет. Любая клевета в ход пойдет. И пусть. Ситуация такая сложится, что ты сам в Артуре отрезан будешь. Временно, конечно. Потом на крейсере во Владивосток придешь, если захочешь. Но, думаю, лучше немного подождать и лаврами тебя побольше увенчать. Вот смотри. 2 морские победы ты уже одержал. По дынку отличишься, целый корпус спасешь. Куда его Куропаткин в окружение загонит? Загонит Алексей Николаевич сам. Правда, он этого пока не знает, но такое обязательно произойдет. «Ничего себе!» Алексеев выругался и покачал головой. Фок же ехидно улыбался, как всегда в таких случаях. Потом негромко произнес. «Шансы у нас есть и немалые, я тебе так скажу. Если правильно наш квантунский гамбит разыграем, доносов и всего прочего, из пакости можно не опасаться. Ты так уверен?» Алексеев тяжело вздохнул, налил себе коньяку и выпил залпом. Отдышался, насупился и посмотрел на Фока. Тот рубанул. «Евгений Иванович, ты будешь здесь, и война тоже тут. Мы в осаде. Какие тут доносы?» «Да и опровергнуть их легко, ибо мертвые сраму не имут, а победителей не судят».